Франц приблизился. Атаман сделал несколько шагов ему навстречу. «Прошу вас быть моим гостем, ваша милость», — сказал он. «Вы слышите, что сказал граф и что я ему ответил. Я могу только добавить, что я охотно отдал бы 4000 пиастров, цену выкупа, чтобы этого не случилось». «Но где же пленник?» — спросил Франц, осматриваясь с беспокойством. «Я не вижу его». «С ним, надеюсь, ничего не случилось?» — спросил граф, нахмурив брови. «Пленник там», — отвечал Вампа, указывая на углубление, у которого шагал часовой, «и я сам пойду объявить ему, что он свободен». Атаман направился к темнице Альбера, Франц и граф последовали за ним. «Что делает пленник?» — спросил Вампа часового. «Право, не знаю, начальник», — отвечал ему тот. «Уже больше часу, как он не шелохнулся». «Пожалуйте, ваша милость», — сказал Вампа. Граф и Франц, предшествуемые атаманом, поднялись по ступенькам. Вампа отодвинул засов и отпер дверь. Тогда при свете лампы, похожей на ту, которая освещала склеп, они увидели Альбера. Завернувшись в плащ, уступленный ему одним из разбойников, он спал безмятежным сном. «Однако», — сказал граф с улыбкой, свойственной ему одному, — «недурно для человека, которого должны были расстрелять в 7 часов утра». Вампа не без восхищения смотрел на спящего Альбера. Было видно, что мужество молодого человека произвело на него впечатление. «Вы сказали правду, граф», — проговорил он. «Этот человек, без сомнения, ваш друг». Потом, подойдя к Альберу, он тронул его за плечо. «Ваша милость», — сказал он, — «не угодно ли вам проснуться?» Альбер потянулся, протер глаза и открыл их. «А, это вы, атаман», — сказал он. «Черт подери, зачем вы разбудили меня? Я видел чудесный сон. Мне снилось, что я танцую галоп у Тарлония с графиней Г». Он вынул из кармана часы, которые оставил при себе, чтобы самому следить за ходом времени. «Половина второго», — сказал он. «Чего ради, вы будете меня в такой час?» «Чтобы сказать вашей милости, что вы свободны». «Дорогой мой», — возразил Альбер с невозмутимым хладнокровием, «на будущее время запомните изречение Наполеона Великого. Будите меня только в случае дурных вестей. Если бы вы меня не разбудили, я дотанцевал бы галоп и всю жизнь был бы вам благодарен». «Так за меня уже внесли выкуп?» «Нет, ваша милость». «Так как же я свободен?» «Человек, которому я ни в чем не могу отказать, приехал за вами». «Сюда?» «Сюда». «Честное слово, это весьма любезный человек». Альбер посмотрел кругом и увидел Франца. «Как?» — обратился он к нему. «Это вы, милый Франц, проявили такую преданность?» «Не я, а наш сосед, граф Монте-Кристо», — отвечал Франц. «Ах, граф!» — весело сказал Альбер, поправляя галстук и манжеты. «Вы поистине неоценимый человек, и я навеки остаюсь вашим должником. Во-первых, за ваш экипаж, а во-вторых, за мое освобождение». И он протянул руку графу. Тот вздрогнул, но все же подал ему свою.